Глава 4. Освобожденный от оружия, головной колонны похож на зеленую мельницу, крыльям которой намертво прикручены виброножи. Его ритмичные движения со стороны кажутся легкими и невесомыми. Головной колонны раз за разом поднимает и с резким «чох-чох» поочередно опускает руки. «Чох-чох» — так врезаются в стену зелени стальные лезвия. «Чох-чох» — ширится брешь в переплетении лиан и гигантских папоротников. Один за другим бойцы пропадают из вида в глубине сумрачного коридора. Сначала исчезает голова, потом плечи, затем зеленый занавес поглощает спину идущего впереди. Чох-чох, шаг. Ботинок не находит опоры в пружинищем ковре из травы, сучьев, ползучих растений и корней. Чох-чох, еще шаг. И еще. Пауза, глубокий вдох. Чох-чох. Нога глубоко погружается в гниющий мусор. Взгляд влево-вниз, вправо-вверх. В поисках снайпера, хищника или мины-ловушки. Чох-чох, шаг, и еще один. Мутная вода наполняет ямы наших следов. Взгляд вперед, вдоль колонны. Чох-чох, клубы потревоженных насекомых окутывают нас, словно дым. Удовольствие от прогулки по джунглям Тринидада, скажу я вам, та еще штука. Четвертый час, нагруженный водой и боеприпасами, по самое не могу, дуреющие от оглушительного птичьего концерта, пробиваемся через сплошную стену зелени. Медленно, шаг за шагом. Меняю головных каждые 20 минут. По моему приказу, мускульные усилители и климатизаторы переведены на минимальную мощность. Экономим батареи, мало ли что. Батальон с его зарядными станциями и пунктами боепитания остался где-то там, на другом краю земли. Вместе с медиками, огневой поддержкой и дезинфицированными гальюнами. Поэтому и боеприпасов несем по две нормы каждый. По 6 запасных магазинов в заплечных мешках, кроме штатных 6 в нагрудных подсумках. Запасной картридж с осколочными выстрелами к подствольнику. 4 гранаты по паре плазменных и осколочных. Пара дымовых. Весь опыт моей давней и долгой службы твердит мне, лучший исход любого боя – это когда боеприпасы остаются, а не наоборот. Бойцам моя перестраховка не по нраву. Любая инициатива начальства, даже такого маленького, как я, им во зло. Так уж повелось. Они угрюмо топают вперед, продираясь сквозь заросли, злобные вьючные лоси, увешанные камуфлированным барахлом, развесившие рога стволы по сторонам, болтая хвостами саперных лопаток, с чавканием выдирая копыта из сочной болотистой подстилки. Француз сбрендил, сплевывая, переговариваются они во время смены головного. Мне их мнение до вертолета. Я за них отвечаю и делаю это так, как считаю нужным. Я зол, но не показываю вида. Я злюсь на взводного, отправившего нас сюда, хотя и понимаю, что он пятое колесо у телеги. Злюсь на идиота, спустившего приказ о патрулировании по цепочке просто потому, что так положено по уставу. Злюсь на систему, породившую этот устав, и того идиота, что отдает такие приказы. Система эта работает сама по себе, ни для чего. Я никак не могу врубиться в смысл ее существования, заменявший нормальный здравый смысл. Система питается нашим потом, система пьет наши силы, она перемалывает наши кости. Наш патруль – сплошная фикция, мы не видим дальше своего носа, мы можем обнаружить партизана, только если он сдуру ляжет поперек нашей тропы. Мошки бессильны в этих зарослях, слишком много ложных целей и теплокровных животных. Спутники не в состоянии отслеживать нас через многоярусные густые кроны. Мы неба-то не видим, бредем в сумерках, заживо похороненные под тоннами мокрой зеленой дряни. Нарваться на засаду в таком патруле расплюнуть. Пара снайперов, замаскированных в кронах, перестреляют нашу группу играючи. Мне до смерти неохота играть роль живой приманки. Манка, вызывающего огонь на себя в интересах огневой поддержки. Надо бы наставить кругом датчиков слежения, засеять лес авиацией. Только так можно реагировать на ситуацию не наобум. Но датчиков нет. Те редкие, что мы вгоняем под кору деревьев каждые несколько сот метров, не в счет. Капля в огромном море. Остальные тоже понимают это, не только я. От этого все мои приказы кажутся им еще более бессмысленными. Трудно сообразить, когда бездумно топаешь и топаешь, что я делаю все, чтобы сохранить наши задницы в целостности. Настоящая наша цель – пройти по этому долбанному маршруту и остаться в живых. Нам уходить скоро дальше. Нас вот-вот сменят на базе. Так к чему геройствовать там, где другие рано или поздно сделают все, что нужно? Ремни винтовок перекинуты через плечи, руки болтаются по бокам зеленых мимикрирующих тел, свешиваясь со стволов и прикладов. Обливаемся потом среди влажной духоты внутри своих тяжелых скорлуп. Выпитая вода тут же выступает на спине и впитывается насквозь мокрым, липнущим к телу бельем. Тяжелее всего пулеметчику Генриху, с его здоровенной дурой М6 и 4 картриджами боепитания к нему. В довесок ко всему Генрих перепоясан 2 запасными лентами. М6 – зверюга универсальная и неприхотливая. Жрет патроны из герметичного картриджа и через лентоприемник. В качестве небольшого послабления не ставлю Крамера головным. Больше я для него сделать ничего не могу. Внимание, отделение, передаю я, стараясь говорить равнодушно и уверенно. Лось-0 хочет, чтобы мы вернулись до темноты. Увеличить мощность усилительной на одно деление, ускорить темп, шире шаг. Мать твою, злобно шипят мои лоси, налегая на стволы. Если телепатия реально существует, взводного сейчас вывернет наизнанку, вместе со мной. Чох-чох, чох-чох, чох-чох. Мы прем напролом, словно маленькие танки, преодолевая боль в натруженных ногах, с трудом разгибая мокрые спины, заляпанные грязью и липким зеленым соком. В корке издохших насекомых, хрипло дышим, высасывая кислород из едва живых климатизаторов. Через 3 часа, почти по графику, врубаемся в редколесье высоты 8-8. С мстительным удовольствием докладываю взводному о прибытии в конечную точку маршрута. Это тебе за француза, сопляк. Хотя просека, по которой непрерывно идут толпы тяжелой техники совсем рядом, мы не слышим ничего, кроме неумолкающего птичьего гвалта. Высоту 8-8 обдувает легкий ветерок, остужая наши распаренные физиономии. Сушим ботинки и амуницию, любуясь потрясающим пейзажем девственного леса. Жаль, джунгли красивы только издали. «Слышь, Садж, разговор есть!» Трак надевает ботинки и поправляет шлем, словно невзначай касается разъема брони. «Сбрось пяток мошек и дуй вон туда!» Я показываю сидящему рядом Калине, на пальму с мохнатым кривым стволом, которая торчит на восточном склоне холма. «Кола, предупреди, пусть страхует тебя, Гота смени, следи за лесом». Калине не хочется подниматься и идти на перетруженных ногах черти куда. И время Гота еще не вышло, но приказ отдан, хрена рассуждать. Он подхватывает винтовку и топает вверх. Бурчит что-то под нос недовольно, делаю вид, что не слышу. Отключаю броню, поворачиваюсь к Траку. «Чего у тебя?» «Слышь, француз, тебя в этот патруль не просто так сунули». «Ага, точно. Сам что не видишь? Мы тут как цуцики слепые, понт один». Херня это полная, а не патруль. Они даже датчики еще не сеяли. Взводного вчера к комбату вызывали. Вчера? Помнишь, полосу шторма вчера проскакивали? Ну? Ты блевал пока в гальюне, я слышал, у него шлем открыт, я рядом проходил. И что? А то они решают, что с тобой делать. А он понижает голос. Зря ты на телку эту забрался, француз. Девка она видная, базара нет. Только ты не первый день лямку тянешь. Сам знаешь, где можно конец мочить, а где узлом завязать. А у взводного зуб на тебя, так что смекай. «Да ладно, дальше войны не пошлют», — отмахиваюсь я. «Тебе-то что? Сержантом станешь, ты кадровый. У лося на тебя ничего нет. То-то, что война, потому и решают. Так бы уже вышибли. А отделение твое, к херам собачьим мне такая радость. Мне на своем месте хорошо, сам знаешь, чистые петлицы. Ладно, спасибо тебе. Да брось, сочтемся». Трак вгоняет разъем на место. «Вот суки!» Внутри возникает неприятный холодок. Вдруг представляю себе, что по возвращению с патруля узнаю, что Шармилу перевели. Вот суки, суки! И больше ничего в голову не идет.